ее семье обязанности распределялись следующим образом. Муж, полковник в отставке, военный инженер. Обеспечивал дом, занимался с двумя внуками, помогал дочке, которая только-только родила второго сына, воодушевлял ее мужа-программиста. А Тереза Мироновна отдавала всю себя работе. Домой приходила за полночь, зарабатывая деньги на содержание всей семьи. Мужа, дочки с мужем и двух внуков. Такой расклад устраивал всех. Несмотря на неброскую должность заместителя главного бухгалтера ЗАО «Экспо Инвест Плюс», Тереза Мироновна на самом деле занималась отнюдь не только бухгалтерией ЗАО. Она ведала практически всеми финансовыми операциями, которые проводили Орехов с Мариной, не утруждая себя должным отражением их в финансовой отчетности. Орехов с Мариной, хоть и работали в паре, все же вынуждены были вовлекать в свои дела других лиц, каждый из которых знал что-нибудь об их потайной деятельности. Однако из этих отрывочных знаний общую картину не составишь. Единственным человеком, который наряду с Ореховым и Мариной знал все, была Тереза Мироновна. Но от этого она не становилась третьим лицом в триумвирате Орехов Марина Альминская. По-прежнему существовал тандем Орехов-Марина и Альминская, бывшая при них всего лишь бухгалтером, очень-очень высокооплачиваемым, но все равно только бухгалтером. Тереза Мироновна, войдя в кабинет Орехова, как всегда села в торце длинного стола для заседаний, который стоял вдоль стены с окнами. Противоположный торец этого стола занимал Орехов, когда проводил какие-либо многолюдные совещания. Обычно же он сидел за своим письменным столом в углу кабинета. При виде Альминской Орехов встал и занял свое привычное место в торце стола для заседаний. Диспозиция, на первый взгляд, выглядела забавной. Длинный стол на 20 посадочных мест, в торцах которого сидят два человека — Орехов и Тереза Мироновна. Между ними простиралась полированная столешница стола длиной 5 метров. «Тереза Мироновна», — начал первым разговор Орехов, — «скажу прямо, Экспо Инвест Плюс собираются опять проверять, но на этот раз проверять будет не наша прикормленная налоговая инспекция, которая радостно клюет на неправильно оформленные командировки, сотовые телефоны и представительские расходы. Нас будет проверять вышестоящая налоговая инспекция, которая будет копать вглубь. Чего нам следует опасаться?» Тереза Мироновна задумалась на минуту и ответила: «Даже если пристрастно проверять Экспо Инвест Плюс, то ничего крупного не накопаешь». «Ну а все же», — не отставал от Терезы Мироновны Орехов, «вы же опытный финансист, подскажите, чего нам следует опасаться?» Тереза Мироновна опять задумалась, на этот раз 5 минут, после чего ответила со вздохом: «Единственное, что можно вытащить из Экспо Инвест Плюс, это связи, поставщики, покупатели, а дальше пойти по цепочке». «Это реально?» — спросил Орехов. «Трудоемко, но реально», — честно ответила Тереза Мироновна. «Как ни прячь концы в воду, начало все равно находится в Экспо Инвест Плюс». Орехов и Тереза Мироновна помолчали. «Поскольку наши поставщики и покупатели периодически меняются, то даже цепочка связи ничего не даст проверяющим», — как бы размышляя вслух, заметила Тереза Мироновна. Орехов вопросительно посмотрел на нее. «А не могли ли налоговики выйти на Экспо Инвест Плюс через кого-нибудь из поставщиков или покупателей? Может быть, это встречная проверка?» — спросила Орехова Тереза Мироновна. «Так, уже теплее», — деловито заметил Орехов. «Значит, нам надо провентилировать ситуацию у смежников. У вас с собой все материалы?» «То, что сейчас в работе у меня с собой», — показала папку Тереза Мироновна. Отработанные материалы в архиве, в Сумароковке. В селе Сумароковка, в 20 километрах от города, стоял цементный завод, в одном из цехов которого находился секретный бункер времен Холодной войны для размещения областного руководства на случай ожидаемой ядерной атаки. В суматохе постпутчевых событий 1991 года два друга Орехова раздобыли где-то в обкоме партии секретные документы на этот бункер и впоследствии, приватизировав завод, разместили в бункере общий архив для хранения документов, не предназначенных для оглашения. Друзья Орехова даже провели негласную проверку по своим старым чекистским каналам. Кто мог еще знать об этом бункере? Выяснилось, что даже в Генштабе нет подобных сведений, поскольку этот бункер в начале 1960-х годов в абсолютной тайне строило областное начальство. Строило в тайне даже от Москвы, надеясь продемонстрировать бункер в качестве сюрприза Хрущеву во время его ожидаемого приезда в область осенью 1964 года. В силу известных событий, снятия Никиты Сергеевича Хрущева со всех партийных и государственных постов, приезд так и не состоялся. Впоследствии о бункере забыли даже те, кто знал об этой тайне. А спустя 40 лет вряд ли кто из тех немногих остался в живых. Сейчас о существовании бункера знали лишь 9 человек, включая Орехова, Марину и Терезу Мироновну.